«Я смотрю, вы здесь уже очень давно». «Жду», — отвечает отец. «Меня должен вызвать следователь Н». «Н?» — переспросил чекист. «Ну, его вы не дождетесь. Его вчера ночью арестовали. Отправляйтесь-ка домой». Так что, без преувеличения можно утверждать, Шостакович чудом избежал ареста. Глава 20. Галина. Дом отдыха суда и прокуратуры. Такая вывеска красовалась на старом финском доме, который соседствовал с нашей дачей в Комарове. А потом это заведение стало именоваться по-другому. Дом отдыха госучреждений. Но эта перемена никак не отразилась на интеллектуальном и нравственном уровне тех, кто там пребывал, а именно мелкие служащие так называемых карательных органов. То есть соседство было не из приятных, в особенности это проявилось летом 1948 года, когда Шостакович был ошельмован во всех советских газетах и объявлен формалистом, почти что врагом народа. Работники госучреждений, в выражении своих верноподданнических чувств, нисколько не стеснялись. Из-за забора доносились оскорбительные выкрики и на наш участок швыряли всякую дрянь. И тут надо отдать должное Максиму. Он вступался за честь отца. Максим. В те годы еще свежа была память о советско-финской войне, которая проходила именно в тех местах, где была наша дача, на Карельском перешейке. Мы знали, что самую большую опасность для советских солдат во время той войны представляли финские снайперы. Их называли кукушками, поскольку они прятались в кронах деревьев, и обнаруживать их было чрезвычайно трудно. На нашем Комаровском участке была высокая сосна, ствол которой был раздвоен у вершины. Именно там я укрепил небольшую доску, чтобы сидеть, и соорудил себе рогатку. Из нее я стрелял камнями в наших обидчиков. Но зловредные соседи досаждали Шостаковичу не только бранными криками. На их участке был громкоговоритель, который оглашал окрестности с 6 часов утра и до 12 ночи, и там звучали помпезно-хвастливые советские радиопрограммы. Это мешало моему отцу сочинять музыку, и мне приходилось стрелять из рогатки не только по самим соседям, но и по репродуктору. Иногда мне удавалось выводить его из строя, и он на какое-то время умолкал. Глава 21. Галина. Я шепотом произношу название букв. Ш, Б, М, Н, К. Отец прижимает палец к губам и тихо говорит мне: «Молчи». Мы в полутьме медицинского кабинета. Отцу проверяют зрение с помощью специальных таблиц, а я по школьной привычке выручаю его, подсказываю буквы. Эта забавная сценка происходила в начале 1949 года в так называемой Кремлевке, правительственной поликлинике. Нашему появлению там предшествовала целая история. В марте того же года большая группа деятелей советской науки и искусства должна была ехать в Соединенные Штаты, и было решено включить в эту делегацию Шостаковича. А он вообще не любил такие поездки. От этой же хотел уклониться еще и по той причине, что был очередной раз ошельмован. В течение целого года его ругательски ругали в прессе и на всех официальных собраниях. В феврале 1948 года вышло постановление ЦК, где осуждались все формалисты, к которым был причислен и Шостакович. И тогда случилась вещь беспрецедентная. 16 марта отцу позвонил по телефону сам Сталин. Шостакович стал отказываться от поездки, дескать, ехать ему неудобно, так как существует запрет на исполнение его музыки.